«Ну и что?» – уже рычу я, еле сдерживаясь. «А то! Завтрак ее видела ты?» «Нет, помилуйте, ты такими мелочами не интересуешься!» – кривляется Меля. «На черном хлебе вареная говядина из супа! Вот она кто, ваша герцогиня!» На меня, чувствую, накатывает та волна вспыльчивой ярости, которой я всегда страшно стыжусь потом. Просто нет сил удержаться и не ударить Мелю по ее раскорбленной физиономии. Но тут же это перекрывается озорной мыслью, веселой и злой, и такой же бессмысленной, как вертящейся в моей голове с утра «Тирли-тирли, али-брави». «Меля!» — говорю я тем замогильным шепотом, каким в наших домашних спектаклях мы изображаем таинственных злодеев. «Меля, ты можешь сохранить тайну?» «Вот крест святой!» И Меля начинает истово креститься. «Нет!» — продолжаю я так злодейски, что мне самой становится страшно. «Нет, простой клятвы мало! Повторяй за мной! Если я разболтаю эту тайну, пусть жабы и скорпионы жалят мою печень, пусть шакалы и гиены терзают мой труп! Повтори!» Меля усердно и старательно бормочет. «Если я разболтаю, пусть жабы и шакалы скушают мою печенку, и скорпионы тоже!» «Хорошо!» — одобряю я. «Слушай, это новенькая, никакая не Люся и никакая не Сущевская. Она графиня!» «Что ты говоришь?» Меля поражена. «А как ее фамилия?» «Этого вопроса я не предвидела. Ну да нет, ступать же. Она графиня де Алибрави». «Ох!» Меля уничтожена. «А почему она об этом молчит?» «В самом деле, почему она молчит? Надо врать дальше. За ней следят враги. Одного зовут Резонанс, а другого — Майонез». «Ой, с майонезом я дала маху. Меля не может не знать, что майонез — это соус, который подают посетителям в ресторане ее отца». «Майонез?» — переспрашивает она. «Ты что-то путаешь?» «Да, да, я спутала, его зовут как-то иначе. Но да не в этом дело. Важно то, что враги преследуют эту бедную девочку. Они хотят отнять у нее титул и богатство». «Богатство?» «Да, у нее 100 000 золотых функельшперлингов», продолжаю я врать так вдохновенно, что внутри у меня все хохочет. «Понимаешь?» Но Меля хочет знать все дотошно. «А какие же это деньги, эти фун-кун-шпун?» «Мексиканские, золотые функельшперлинги». «Ох, а я с ней так невежливо!» — раскаивается Меля. «Но ведь я не знала, что она из высших!» «Да!» — спохватывается она вдруг. «А почему же в таком случае у нее на завтрак вареная говядина из супа и с черным хлебом?» «Это для отвода глаз. А дома они с матерью едят мексиканское национальное блюдо тирли-тирли из пупков птиц киви-киви». «Какое блюдо? Из чего?» «Тирли-тирли из протертых пупков птиц киви-киви». «А ты у них была, что ли? И ела пупки эти самые?» «Была вчера. Целую тарелку схомячила». Я говорю такими рубленными словами, потому что еще минута, и я не выдержу, расхохочусь, разгрохочусь, по маминому выражению, как пожарный. Но тут приходит неожиданное спасение. Служитель Степа дает звонок. Конец большой перемене. Надо бежать в класс. Но Меля так заинтересована, что не отпускает меня. Притянув к себе мою голову, За 4 года нашего совместного учения я вымахала, как долговяза, как Дон Кихот.